Уже на рассвете я просмотрела фотографии, сделанные на мобильный в доме Марты. Я листала изображения, постоянно увеличивая их. Просмотрела я и ее ежедневник, полный бесполезных заметок. Некоторые повседневные дела были подчеркнуты маркером. Визиты к врачу, походы в спортзал или салон красоты. Никаких упоминаний о встречах с мошенником. На задней стороне обложки записной книжки я обнаружила незаметный кармашек со значком фирмы «Квартили» с фотографией Марты. С помощью поисковика я выяснила, что «Квартили» — многонациональная строительная компания на проспекте Паулиста. Место работы Марты. Идеальный вариант, чтобы узнать о ней побольше. Я решила, что поеду туда завтра. Пробковая доска с ее расследованием тоже оказалась кладезем информации, но чтобы тщательно все просмотреть, нужно несколько часов. Даже очень возбужденное, мое тело не успевало за сменой событий и просило отдыха. Возможно, завтра. Во всяком случае, получив ответы на веб-сайте, я понимала, что сижу на хвосте у собака Эстуданчи Легал 88. Я чуяла запах ублюдка. Лежа в постели под одеялом рядом с мужем, я прикрыла глаза, смакуя, что сделаю с мерзавцем, когда найду его. Расскажу о нем репортерам? Нет. Передам в полицию? Ни за что. Я решила отрезать ему член. Глава 8. Жанетта сидит на пассажирском сиденье и понятия не имеет, куда едет. Когда у тебя завязаны глаза, то кажется, будто в машине ты провела часа полтора, может быть, два. Брандау с ней не разговаривает. Он просто ведет автомобиль, слушая невыносимую музыку, закольцованную на CD-проигрывателе. Похоже на пение женщин одного из местных племен. Нервный ритм, топанье ногами по земле, сопровождаемое пощелкиваниями и жалобными криками. У Жанетты пробегают мурашки по коже. После стольких лет ты привыкаешь не задавать вопросов. Куда меня везут? Что за песня? А девушка в багажнике? Жанетта знает, это бесполезно. Она дрожит, лишившись дара речи, и чувствует, что они уже проехали хорошо асфальтированную дорогу, и в дождливые дни, подобные сегодняшнему, машина не переключается ни на вторую, ни на третью передачу. Вперед, только вперед. Она чувствует тошноту. Ее то укачивает, то попускает. Тяжело сглатывая вязкую слюну, она пытается сосредоточиться на том, чтобы услышать какой-нибудь звук, ощутить хоть какой запах, который поможет ей определить, куда ее везут. В какой-то момент резкий поворот направо. Машина трясется, как она предполагает, по проселочной дороге. Дождь прекращается, и Жанетта уверена, они все дальше и дальше от Большого Сан-Паулу. Она слышит знакомый гравий и чувствует запах, меняющийся в зависимости от времени года. Порой это лемонграсс, в другое время жасмин. Весной и летом доносятся пронзительные звуки цикад. Сверчки шумят оглушающе, но раздражают не так, как эта проклятая музыка, играющая без остановки. Машина замедляется, минует нечто, напоминающее деревянные мостки, и вскоре останавливается. Брандау выходит, и Жанетта слышит скрип ворот. Она продолжает сидеть на пассажирском сиденье. Глаза завязаны, руки лежат на коленях, грудь тяжело вздымается. Движение машины подтверждает ее подозрение. Они проезжают еще несколько метров, и муж снова выходит. Закрыть ворота фермы? Или для чего-то другого? Она не знает, что и зачем он делает, но до его возвращения всегда проходит несколько минут. Ночная тишина приносит звуки природы, безмятежные и приятные. Но вскоре приходят и звуки из багажника. Деуса медленно приходит в себя, осознает, где она, издает панический стон, бьет кулаками по крышке багажника, царапает обшивку, пинает заднее сиденье. Жанетта испытывает неодолимое желание отреагировать. Хочет увидеть, где она, хочет спасти Деусу от ужаса. Она набирается смелости и медленно подносит дрожащие руки к лицу. Касается подбородка, затылка, волос. Начинает плакать. Она никогда не заходила так далеко. Ее пальцы блуждают по резинке повязки для сна. Смелый указательный палец оттягивает ткань вверх на несколько сантиметров, и ей удается увидеть полоску света от приборной панели автомобиля. Руки очерчивают лицо, вытирая слезу, которая вырвалась из тьмы и скатилась по щеке. Жанетта осторожно приподнимает повязку еще чуть-чуть и смотрит. Сама не верит, но смотрит. Вокруг темно, безлюдно. Нет ни фонарных столбов, ни домов, ничего. Виднеются только кустарники и тени деревьев. Машина стоит в поле. Так куда делся Брандау? Куда он ее привез? Ей хочется выйти из машины и выяснить, но это уже чересчур. Она до смерти боится быть пойманной. Возвращается во тьму, снова кладет руки на бедра, терпеливо ждет. 5 минут. 40. Она не знает. Это часть пытки. Наконец Жанетта слышит шаги мужа по влажной траве. Возвращается к прежней позе, надеясь, что издалека он не разглядит ее смелость. Брандау открывает пассажирскую дверцу, выключает проигрыватель, берет жену за руку и ведет ее. Она чувствует запах мокрой земли. К кроссовкам прилипает грязь, пока они несколько метров идут по неровной поверхности рука об руку. Затем они начинают спускаться по винтовой лестнице. Жанетта осторожно делает каждый шаг, положив руки ему на плечи, движется на ощупь с неуверенностью вынужденной слепоты, натыкается на перила и чувствует холодный влажный металл. В течение многих лет она думала, что место, куда они приходят, — подвал дома. Но теперь она знает — это бункер. Бункер в чистом поле. Вот так. От него пахнет затхлостью, смешанной с запахом эфира, как в старой больнице. Жанетта идет неуверенно, направляемая мужем, который вновь берет ее за руку. Брандау заставляет ее сесть в большое мягкое вращающееся кресло и приказывает снять с глаз повязку. Она подчиняется, не смея двигаться слишком активно. Все, что она видит, это красный бархат на подлокотниках кресла и влажная стена на расстоянии нескольких метров. По потолку проходит стальная балка. Неизвестно, где она начинается и где заканчивается. Здесь она в центре происходящего, как будто на сцене. Но это просто ощущение. Она понятия не имеет, насколько велико пространство за ее спиной. И даже не думает смотреть через плечо. «Коробка», — говорит Брандау, указывая на предмет в нескольких сантиметрах от ее ног. Жанетта дрожит. Она приходит в ужас от одного взгляда на коробку. Она не выдерживает. Она достигла предела. Кислый привкус подступает к горлу, обжигая все на своем пути. В глазах жжет. «Что угодно, только не коробка», — думает она. Пытается выиграть время, делает вид, будто не слышит, не сводя глаз с неровной стены из покрытого плесенью кирпича, изучая узоры, созданные мхом и вездесущей травой. «Коробка, пташка», — спокойно настаивает он. Когда Брандау понижает голос, опасность возрастает. Опустошенная, она наклоняется, протягивает руку и берет коробку. Та весит немного. Большая, но простая, сделанная из дерева, идеально подходящая под ее голову. На двух боковых сторонах сделано несколько отверстий, прямо на уровне ушей. Жанетта знает причину. Брандао хочет, чтобы она слышала ритуал. Смирившись, она надевает самые эффективные из известных ей приспособлений для пыток. Открывает коробку, раскладывая пополам, опускает на голову и погружается в кромешную тьму. Сводит половины вместе на шее и нажимает на металлическую защелку, удерживающую коробку на плечах, словно деревянная конструкция поглотила ее череп. Щелк. Брандау проверяет крепление, слегка потянув на себя. Разворачивает кресло на 180 градусов спиной к стене, а лицом не весть к чему.